Павел Бажов, горный мастер. Катя, Данилова-то невеста, незамужницей осталась. Год, два, либо три прошло, как Данила потерялся. Она и вовсе из невестинской поры-то вышла. За 20-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожа была. К ней все женихи лезут, а у нее только и слов. «Данилу обещалась я». Ее уговаривают. «Что поделаешь, обещалась, да не вышла. Теперь об этом и помнить не к чему. Давно человек изгиб». А Кать на своем стоит. «Данилу обещалась, может, и придет он еще». Ей опять толкуют. «Нет твоего в живых, верно дело». А она на своем уперлась. «Никто его мертвым не видывал, а для меня он и подавно живой». Видят, не в себе девка, отстали. А иные на смех еще подымать начали. Прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Кать Мертвякова, да Кать Мертвякова, ровно другого прозвания не было. Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое, три брата женатых, да сестер замужних сколько-то. Раз 40 промеж ними и вышла. Кому в отцовском доме оставаться? Катя видит, бестолковщина пошла, и говорит: «Пойду-ка я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопич старый стал, хоть за ним похожу». Братья, сестры, уговаривать, конечно. «Не подходит эта сестра. Прокопич хоть и старый человек, а мало ли что про тебя сказать-то могут». «Мне-то что?» – отвечает. «Я сплетницей не стану. Прокопич, пойди, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенька его звать буду». Так и ушла. Оно и то сказать, семейные не крепко за нее брались. Про себя думали, что ж, лишние из семьи, шуму меньше. А Прокопич что? Ему это по душе пришлось. «Спасибо», — говорит. «Катенька, что про меня-то вспомнили». Вот и стали они жить-поживать. Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает. В огороде там сварить, постряпать и прочее. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то. Катя девушка проворная, долго ли ей управиться и садиться за какое рукоделье? Шить, связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось. Только Прокопичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя заподумывала, как они дальше-то жить станут. «Рукоделием женским не прокормишься, а другого ремесла-то я и не знаю». Вот и говорит она Прокопичу. «Тятенька, ты бы хоть научил меня чему попроще-то». Прокопичу даже смешно стало. «Что это ты, девичье ли дело, за малахитом-то сидеть? Отродясь такого не слыхивал». Но она все ж таки присматривалась Прокопьевичу в мастерству-то, помогала ему где можно, распилить там, пошлифовать. Прокопич и стал ей то, другое показывать. Не то, чтоб по-настоящему бляшку обточить, ручки к вилкам, ножам сделать и прочее, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все ж достаток при случае. Прокопич недолго зажился. Тут братья и сестры уж понуждать Катю совсем стали. «Теперь тебе за неволю замуж выходить надо. Как ты одна жить-то будешь?» Катя их и тут обрезала. «Не ваша печаль. Никого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушка. Выучится в горе и придет». Братья и сестры руками на нее машут. «В уме ли ты, Катерина? Эдакое говорить ты грех. Давно умер человек, а она его ждет. Гляди, еще блазнить станет». «Не боюсь я», — говорит. «Не боюсь этого». Тогда родные спрашивают. «Ты хоть чем жить-то станешь?» «А об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь как-нибудь одна». Братья и сестры так поняли, что от Прокопича деньжонки остались, и опять за свое. «Вот и вышла дура, коли деньги есть, мужика беспременно в дом надо. Не равен час, поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свет увидела». «Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу». Брать сестра еще долго шумели. Кто кричит, кто уговаривает, а кто и плачет. А Катя заколодила свое. «Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. У меня давно есть». Осердились, конечно, родные. «Случай к нам и на глаз не показывайся», — кричат. «Спасибо», — отвечает. «Братцы милые, сестрицы любезные, помнить буду. Сами-то не забудьте, мимо похаживайте». Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп. Осталась Катя одна денешенька. Поплакала, конечно, сперва. Потом и говорит. «Врешь, не поддамся». Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть, доскоблить, чистоту наводить. Управилась и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше. А что постоянно требуется, то под руку положила. Навела как-то порядок и хотела за работу садиться. «Попробуй, — думает, — сама хоть одну бляшку обточить». Хватилось, а камня-то подходящего и нету. Обломки Данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопича камня, конечно, много было. Только Прокопич до смерти на больших работах сидел, ну и камень все крупный был. Обломушки да кусочки все подобрались, порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает. «Надо, видно, сходить на рудник, на руднишных отвалах поискать. Не попадется ли подходящий камешек?» От Данилы, да от Прокопича она слыхала, что у Змеиной горки они брали. Вот туда и пошла. На гумёшках, конечно, всегда народу много. Кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то, куда она с корзинкой пошла. А Кате это не любо, что на нее зря глаза пялят. Но она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку. Да тут и села. Горько ей стало, Данилушку вспомнила, сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, она и не сторожится, так слезы на землю каплют. Поплакала, глядит, а у самой ноги малахит камень обозначился, только он весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все ж таки пошевелила его рукой, и показалось, что камень-то не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла сколько можно и стала вышатывать. А камень не поддался, как вроде хрупнуло снизу, ровно сучок обломился. Камешек небольшой, вроде плитки, толщиной пальцев три, шириной в ладонь, а длиной не больше 2/4. Катя даже подивилась. «Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек-то выйдет, и потери самый пустяк». Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управиться. Глядишь, весь день в работе и скучать некогда. Только как за станок садится, тут все про Данилушку вспомнит. Поглядел бы он, как тут новый мастер объявился. На его-то да на Прокопьевичем месте сидит. Нашлись, конечно, охальники. Как без этого? Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели, али еще что их дело. Только все выпившие были. Катя ширкает пилкой-то и не слышит, что у нее в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали. «Отворяй, мертвяка, а не место! Принимай живых гостей!» Катя сперва уговаривать их начала. «Уходите, ребята!» «Ну, им это ничего. Ломится в дверь, того и гляди, с петель сорвут». Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит. «Заходи, не то! Кого первого лобанить?» Парни глядят, а она с топором. «Ты это?» — говорят. «Без шуток?» «Какие уж шутки!» — отвечает. «Кто за порог, того и по лбу». Парни хоть и пьяные, а видят дело нешуточное. Девка возрастная, а плечи круглая, глаз решительный. И топор, видать, в руках-то бывал. Не посмели войти-то. Пошумели, пошумели. Убрались, да еще и сами же про это рассказали. Парни стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно. И они сплели, как будто Катя не одна была, а за ней будто мертвяк стоял. «Да такой страшный, что за неволю убежишь!» Парням поверили, не поверили, а по народу с той поры и пошло. Нечисто, мол, в том доме. Недаром она одна денёшенька живет. До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала, пущай плетут, мне так-то и лучше, если побаиваться-то станут. В другой раз, глядишь, не полезут. Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит, и давай на смех поднимать. За мужичье ремесло принялась, что у нее там выйдет? Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала, выйдет у нее одно это, но все ж таки с собой совладала. Базарский товар, много ли надо? Лишь бы гладко пошло, неужто и того не осилю? Распилила Катя камешек, видит, узор на редкость пришелся, как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось, поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаяла сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и то, и вброс, что на сточку пришлось. Наделала Катя бляшек. Еще раз подивилась, какой выходной камешек оказался. И стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопич такую мелочь в город случалось возил, а там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхивала. Вот она и придумала сходить в город. Затворила избушку и пошла пешочком. В полевой и не заметили, что она в город-то убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит, полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много, кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий, да важный такой. Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает, не надо ли малахитовых бляшек вам? Хозяин пальцем на шкаф указал. «Не видишь, сколь у меня добра-то этого!» Мастера, которые работу сдавали, припевают ему. «Нагнать на эту поделку мастеров развелось! Только камни переводит! Того не понимает, что для бляшки узор хорош требуется!» Один-то мастер из Полевских. Он и говорит хозяину потихоньку. «Недоумок эта девка! Видели ее соседи за станком? Вот поди и настряпала!» Хозяин тогда и говорит. «Ну-ка, покажи, с чем пришла». Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин. Потом на Катю уставился и говорит. «У кого украла?» Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила. «Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой. У кого можно бляшек на один узор украсть? Ну-ка, скажи». И высыпала на прилавок всю поделку. Хозяин и мастера видят, верно, все на один узор. И узор редкостный, будто из середины дерева выступает, а на ветке птица сидит, и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть. Только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье. «Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выберите, кому что любо». А сам Катя говорит: «Иди вон в ту дверь, сейчас деньги получишь». Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверцу и спрашивает: «Почем сдаешь?» Катя слыхала от прокупича цены, так и сказала. А хозяин давай хохотать: «Что ты, что ты, такую цену я одному полевскому мастеру Прокопич платил? Ну, да еще его приемышу Данилу. А ты-то что? Да ведь то мастера были». «Я, — отвечает, — от них слыхала, из той же семьи буду». «Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?» «Нет, — отвечает. — Моя работа». «Камень, может, от него остался?» «И камень сама добывала». Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному, да еще и говорит: «Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду. И цену положу настоящую». Ушла Катя, радуется, сколько денег получила. А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали. Сколько? Ну, он, конечно, не ошибся. В 10 раз против купленного назначил. Да и наговаривает: «Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данила работа. Лучше его-то не сделать». Пришла Катя домой. И сама все дивится. «Вот какая штука. Лучше всех моих бляшки оказались. Хорош камешек попался. Случай, видно, счастливый подошел». А потом охватилась: «А не Данилушка ли мне весточку подал?» Подумала так, скрутилась, да и побежала на Змеиную горку. А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом сконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал. Надо, мол, подглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопич либо Данила указали. Увидел, что Катя куда-то побежала. Он и пошел за ней. Видит, гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу так самой ямки и прокрадусь, мол». Зашли в лес. Катя вовсе близко, нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так зашумело, что мастер даже испугался, остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, глядь, о Кате и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду. Версты поди за две от гумешек. Катя сном дел не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому месту, где первый камешек брала. Ямка тут будто побольше стала, а сбоку опять какой-то камешек видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять как сучок хрупнул только. Взяла Катя камешек и заплакала, запричитала. Ну, как девки, бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают. «На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул?» Ну и прочее такое. Наревелась и будто полегче стало. Стоит, задумалась и в рудничную сторону глядит. Место тут вроде полянки, кругом лес густой да высокий, а в рудничную сторону помельче пошел. Время на закате, по низу от леса по полянке темнеть стало, а в то место к руднику солнышко пришлось. И так-то это место горит, все камешки на нем блестят. Кате это любопытно показалось, хотела поближе подойти, шагнула, а под ногой исхрупала. Отдернула она ногу, глядит, а земли-то под ногами и нет. Стоит она на каком-то высоком дереве на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы между деревьями внизу видно травы да цветы. И вовсе они на здешние-то не походят. Другая бы на Катином месте перепугалась, крик, визг подняла, а она вовсе о другом подумала. Вот она, гора-то и раскрылась, хоть бы на Данилушку-то взглянуть. Только подумала и видит, через прогалы идет кто-то внизу, и на Данилушку-то походит, и руки вверх тянет, будто сказать, что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему с дерева-то. Ну, опала тут же на землю, где и стояла. Образумилась, да и говорит себе. «Верно, что блазнить меня стало нечистой. Надо поскорей домой идти». «Идти надо». А сама сидит да сидит, все ждет. Не вскроется ли гора, не покажется ли опять Данилушка. Так до потемок и просидела. Только тогда и домой пошла, а сама думает. Повидала все ж таки Данилушку. Тот мастер, который за Кать приглядывал, домой к тому времени выбежал, поглядел, а избушка у Кати заперта, он и притаился. Посмотрю, мол, что она притащила. Видит, идет Катя, и он встал поперек дороги. «Ты куда это ходила?» «На Змеиную», отвечает. «Ночь-то, что там делать?» «Данилу повидать». Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли. Вовсе, мол, рехнулась Мертвякова невеста, по ночам на Змеиную, мол, горк ходит, покойника ждет. Как бы еще на завод бы не подожгла, да с малого-то ума. Братья и сестры прослышали, опять прибежали. «Давай сторожить да уговаривать Катю». Только она и слушать не стала, показала им деньги и говорит... «Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут. А мне за первую поделку столько отвалили. А почему так?» Братья слышали про ее удачу-то и говорят. «Ну, случай счастливый вышел. О чем тут говорить?» «Таких случаев не бывало. Это мне Данила сам такой камень подложил и узор выявил». Братья смеются, сестры руками машут. И впрямь рехнулась, надо приказчику сказать, как бы в самом деле завод не подожгла. Не сказали, конечно. Постыдились-то сестру вдавать. Только вышли да и сговорились. Надо, мол, за Катериной приглядеть. Куда пойдет, сейчас же за ней бежать. А Катя проводила родню, дверь заперла, да и принялась новый камешек распиливать. Пилит да загадывает. «Коль такой же издастся, значит, не поблазнила меня. Видала, значит, я Данилушку». Вот она и торопится распилить. Поглядеть ей скорее охота, как по-настоящему узор-то выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в ту пору, увидела огонь в избе, побежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставни и дивится. И сон-то ее не берет, но наказание чистое с девкой. Отпилила Катя досочку, узор обозначился. Да еще лучше того-то! Птица с дерева к низу полетела, будто бы, крылья расправила, а снизу навстречу будто другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучал еще и братьям. «Бегите, мол, дескать, скорее!» Выбежали братья, еще народ собрали, сбили. А уж светленько стало. Глядят, а Катя мимо гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, не чует, что за ней народ. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался. Посмотрим, дескать, что она делать будет. Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, но точно камень шлифованный. А трава по низу тоже каменная казалась. И темно еще тут. И Катя думает, видно, я в гору попала. Родня, да народ-то порой переполошились. Куда она подевалась? Сейчас же вот близко здесь была, а не стала. Бегают, суетятся, кто на горку, кто кругом горки перебегут, перекликаются друг с дружкой. Там видно, не видно. А Катя ходит в каменном саду и думает, как ей Данилу-то найти. Походила-походила, да и закричала. «Данила, отзовись!» А по лесу голк пошел. Сучи запостукивали, словно говорят, «Нет его, нет его, нет его!» Только Катя не унялась. «Данила, отзовись!» А по лесу опять шум да голк. «Нет его, нет его, нет его!» Катя снова. «Данила, отзовись!» Тут хозяйка горы перед Катей показалась. «Ты зачем?» – спрашивает. «В мой лес забралась. Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери, да уходи поскорей». Катя тут и говорит. «Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Где он тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?» Ну, смелая девка прям на горло наступать стала. «Это хозяйки-то, а то ничего, стоит спокойненько». «Еще что скажешь?» «А то и скажу, подавай Данилу, у тебя он, знаю». Хозяйка расхохоталась, да и говорит. «Ты дур, девка, знаешь ли, с кем говоришь?» «Не слепая», кричит. «Вижу, только не боюсь я тебя, разлучница, нисколечко не боюсь». «Сколько нехитро у тебя, а ко мне Данила тянется. Сама видела. Ну что, взяла?» Хозяйка тут и говорит. «А вот послушаем, что он сам скажет». И до того в лесу темненько-то было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало, трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно краш другого, а в прогалы полянку видно. А на ней цветы каменные и пчелки золоченые, как искорки, над теми цветами кружатся. Ну как, слышка, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя, бежит по этому лесу Данила, прямо к ней. Катя навстречу кинулась. «Данилушка!» «Подожди!» – говорит хозяйка и спрашивает. «Ну, Данила-мастер, выбирай, как быть. С ней пойдешь. Все мое забудешь. Здесь останешься, ее и людей забыть надо». «Не могу», — отвечает. «Людей забыть не могу, а ее каждую минуту помню». Тут хозяйка улыбнулась светленько так и говорит. «Твоя взяла, Катерина. Бери своего мастера. За удалость, за твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется, только вот пусть это накрепко забудет». И полянка с диковинными цветами враз потухла. «Теперь ступайте в ту сторону», — указала хозяйка, да еще предупредила. «Ты, Данила, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл». Поклонилась тут Катя. «Ладно, прости на худом слове-то». «Ладно», — отвечает, — «что мне каменной сделается? Для тебя говорю, чтоб осуды у вас не было». Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно бугры да ямки. Огляделись, а они уж и на руднике, на гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются. Там видно, не видно. Искали-искали, да не нашли. Прибежали домой, а Данила у окошка сидит. Испугались, конечно, чураются, заклятия разные говорят. А потом видят, трубку Данила набивать стал. Ну и отошли. Ну, не станет же, думают, мертвяк, трубку-то курить. Подходить стали один по одному. Глядят и Катя в избе. У печки толкашит, сама веселёхонька. Давно её такой не видали. Тут и вовсе осмелели. В избу вошли, спрашивать стали. «Где это тебя, Данил, давно не видно было?» «Я в Колывань», — отвечает, — «ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу. будто бы лучше его и нет по работе. Вот и заохотилась поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал, тайком ушел. Кате вот только рассказал. «О, по что?» – спрашивает. «Чашу-то свою разбил». Тут Данила притуманился маленько, как о чаше помянули. Потом говорит. «Ну, мало ли, с вечерки пришел, может, выпил лишка. Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое поди случалось, о чем говорить». Тут братья и сестры к Кате приступать стали. Почему, мол, не сказал про Колывань-то? Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала. «Чья б корова мычала, а моя бы помолчала. Мало вам сказывала, что Данила живой, а вы что, женихов мне подсовывали, да с пути сбивали. Садитесь-ка лучше вон за стол. Испеклась у меня чирла-то». В том месте и кончилось. Посидела родня, поговорила о том другом. Ты разошлось. Вечером пошел Данила к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно, но все-таки уладили дело. Вот и стали Данила с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили. Согласна. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать так. И достаток у них появился. Только нет-нет и задумается Данила. Катя понимала, конечно, о чем задумался. Да помалкивала. Сказку вам рассказала. Совушка, Сонюшка.